Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Что будем размовлять? Сегодня мы будем, наверное, себе любимым косточки перемывать. Себе любимым – это мужскому полу, а может, частично, так сказать, рикошетом женские затронем. Будет тема «Почему происходят измены?». Хорошо. Интересная тема. Для кого-то. Михаил, а ты сам думаешь, от чего происходит измена? Я сейчас зачитаю немножко реплик. Сразу надо сказать, что давай мы можем поставить, может, поставим значок 18+, сразу на программку, потому что там некоторые реплики такие, что ну, детям младшего школьного возраста, наверное, лучше пока не знать. Ну, так, вкратце, значит, как было дело. Пришел к нам вопрос, где пишет Денис Атякшев, значит, здравия, откуда берутся измены и желание изменять? Как к изменам относились наши предки? Ведь у нормальных людей такого желания нет, и у меня в том числе. Я считаю это опасным грехом. А как считаете вы? Буду благодарен, если вы посвятите этому вопросу отдельную передачу. Заранее благодарен. Вот. Ну и отвечает ему большой брат. Вот такие вот дела. Тут очень много у него написано, но шибко меня уж испугало и смутило, и прям не знаю даже, как с этой информацией, которая тут озвучена, быть. Я сейчас ее зачитаю, но заранее говорю, что она не предназначена для лиц, которые младше 18 лет. Итак, основанием всего этого букета, ну в том числе вот там была предыстория про измены, значит, и про все такое неприглядное, являются два греха. Первое – секс, то есть половой акт с потерей семени для получения удовольствия, а не для зачатия. Кто говорит, что частый секс полезен, обманывает вас, потому что на создание семени в организм идут самые лучшие вещества, очень нужные для развития мозга. Поэтому мужчина, теряющий семя чаще одного раза в год, останавливается в развитии, а чаще одного раза в месяц – деградирует. Ну вот, как бы даже уже прочитав вот эту часть, я не знаю, как бы, ну, стоит нам с тобой передачу записывать, потому что не знаю, как ты, но, судя по всему, я уже все свои мозги как бы уничтожил. И вот второй вариант, у него еще пояснение, что мясоедение, то есть убийство живого существа для получения якобы витамина для себя любимого, вот, и вот оно тоже влияет на то, что люди, соответственно, изменяют. Ну вот, давай все-таки попробуем, пусть, как сказать, пусть даже с частичным отсутствием мозгов на эти глобальные вопросы поотвечать. Давай попробуем на это поотвечать. Как бы ты ответил в этом случае, если бы тебе эти строки были направлены? Ох, я на самом деле хотел ответить то, что чисто математически прям взять так блокнотик посчитать, и тогда бы оказалось, что у меня уже мозгов нету, и, соответственно, слушать меня бестолку. Ну, вот там вот это вот, как вот там закономерность, то раз в месяц, и, соответственно, уже все там, за год семейной жизни все мозги кончили, да? Ну, так как это не происходит, скорее всего, как-то, ну, тот, кто это написал, его информация, скорее всего, недостоверна, потому что, ну, все-таки мозги более-менее как-то у мужчин функционируют. Но теперь... По поводу измен. Я буду разбирать это с позиции мужчины, потому что как бы, ну, так вот получилось, что я пришел в это воплощение именно в мужском обличии. Вот. Хотя некоторые говорят, что там вроде как-то меняется все. Ну, как есть, так есть. Итак, что на данный момент я вижу? Что есть естество, организм наш, физическое тело, которое на определенном этапе своего развития, у него запускается вот этот процесс. Буду говорить, так сказать, обтекаемыми словами, чтобы сильно никого не обидеть и в детском мозгу какие-то слишком образы откровенно не рисовать. То есть запускается процесс воспроизводства жизни новой. То есть и, соответственно, вот этот внутренняя потребность стимулирует людей вот в верном обществе создавать семьи, где, соответственно, у тебя твоя половинка на всю жизнь, ты у нее на всю жизнь, вы друг для друга вот сошлись, у вас никаких до этого не было других связей, то, что называется, половых, и вы вот прекрасно прожили. И дальше в процессе семейной жизни, когда возникает потребность, люди соединяются, то, что называется соития, так сказать, словом вроде бы не матершину, и появляются дети, либо же природа так мудро устроена, что пока женщина кормит ребеночка молоком, то у нее, опять же, не запускается процесс до определенного момента воспроизводства, и, соответственно, могут мужчина, женщина, муж и жена соединяться в этот момент, но новых детей в большом количестве прямо каждый месяц после этого не появляются, то есть какой-то промежуток есть. А потом, уже когда необходимо, опять же, происходит зачатие, опять же, приходят новый ребенок или дети в жизнь. И так, соответственно, происходит на протяжении всей жизни. Ладно, гармонично, потом этот процесс идет на спад. И вот эта функция воспроизводства жизни у мужчины, у женщины, она, ну, так сказать, сначала на паузу, потом вообще отключается и не доставляет уже никаких хлопот. И это вот идеальный вариант. То есть получается все по естеству. Потребность мужчины, потребность мужского пола, потребность женского пола в паре, вот она гармонично удовлетворяется. И какие тут желания куда-то бегать на сторону, кому-то там изменять, я не вижу таких вообще желаний. Зачем куда-то бежать, если у тебя любимый человек рядом, который тебя понимает, поддерживает, в том числе и в этом вопросе. А перекосы же, как мне кажется, не только кажется, я это вижу, идут от того, что сейчас мозги нам так промыли, что один ребенок это как бы, ну ладно, родим, два это уже много, а три, ну не надо ни в коем случае. И люди начинают предохраняться, а помимо того, что предохраняться, еще, не знаю, там у кого больше, у мужского пола или у женского, включается такой бзик, как уже такая торговля начинается со своим телом, можно сказать, скрытая проституция. То есть вроде бы живут муж с женой в семейной паре, но вот доступ к телу, ну, я в данный момент буду именно рассуждать с позиции мужчины. То есть женщина говорит, что вот, а что ты мне сделал хорошего? Ну, и там перечисляются какие-то пункты, за что я тебе разрешу, соответственно, доступ к своему телу. А внутри-то потребность у мужчины есть в этом. И в идеале эта потребность у понимающей пары приведет к появлению детей. Но если вот такой перекос, то это приведет к тому, что эту потребность нужно будет как-то человеку в любом случае удовлетворить. Либо, как вот есть пример, говорят, идут монахи, там себя истязают, свое тело пытаются дрессировать, но все равно физика, она возьмет свое, и будешь там ограничивать, в другом месте здоровье полетит, потому что все взаимосвязано. Ну вот, вкратце так, чтобы не растягивать надолго. Достаточно много ты сказал интересного. Ты считаешь, что измена у мужчин происходит только тогда, когда женщина его начинает использовать как кошелек? Я считаю, что измена у мужчины происходит, когда его желание тела начинает преобладать и доминировать над возможностью эти желания через осознание, как-то их проконтролировать. Но даже у осознанного человека, если долго ему не давать выполнять физиологические потребности тела, то у него все равно это может тело пойти в разнос, но в данном случае как раз допустится измена. Пусть это даже может физически не вылиться, но человек будет смотреть какую-нибудь там литературу, содержание там, ну, то, что называется, порнографического, либо же это может быть как бы в мечтах у него это все будет происходить, но в любом случае это можно назвать изменой как раз именно потому, что забыто о физическом теле или потребности физического тела из-за того, что один супруг или оба супруга не понимают, что все должно быть в гармонии к месту. И вот потребности физического тела не удовлетворяются в должной мере, и возникает вот такой, можно сказать, срыв, ну, приводящий в том числе и к изменам. Вообще считаю, что всегда надо начинать с понимания, толкования какого-либо слова. И тогда станет понятно, что есть это понятие, что есть этот образ. Вот измена, на мой взгляд, это то, что... А вообще, как ты думаешь, измена? Какая первична, какая страшнее? На каком уровне? У нас все мысль. Я чем дальше, тем больше начинаю не то, что, как сказать так, предполагать, что это так, а понимать, что это так. И поэтому наиболее опасно это уже внутреннее коверкание своих мыслей, измена в мыслях. Неважно, это ты изменяешь своей любимой или изменяешь своей совести, но вот внутренняя измена, она уже внутри человека, как червиво он становится, портит его, коверкает, а уже дойдет это до физической или нет, но вот это первооснова всего. Согласен с тобой, что измена сначала внутренняя происходит, а потом только внешняя. Невозможно изменить тогда, когда нет потребностей на уровне мысли. Но опять же, измены бывают разного уровня, даже на уровне мысли. К примеру, человек, который находится в самом начале своего бытия, у него мысли достаточно простые. Как выжить? Как обеспечить свое тело? И поэтому он начинает наблюдать за самочками, если это мужчина, которые вот позволят ему, его тело, блюсти в достатке, которые соответствуют его образу, фигура, внешний вид, какие-то ужимки, движения, какая-то раскраска боевая. Вот это то, что свойственно человеку на первом уровне. Он сам заботится о своем теле, сам думает только о том, как свое тело прокормить, но и при этом он смотрит на тех, которые соответствуют его представлению по противоположному полу в теле. Второй уровень, он уже начинает смотреть не только с точки зрения того, как выглядит человек, которого я хочу к себе привлечь, с которым я хочу взаимодействовать, а и что из этого получится, как мы будем вместе существовать, не просто встретились и разбежались, а из которым еще придется построить жизнь. Нужно будет построить семью, нужно будет породить детей. И поэтому здесь физическое тело воспринимается, ну, человека, которому он встречается, противоположного пола, как не только формы, а как еще то, где будут зарождаться их дети. Это на уровне подсознания. Это не так, что он подходит и там измеряет линеечкой все пропорции. Нет, это на уровне подсознания. Потому что задача породить детей. Но это только физическая основа. Его уже будет интересовать, а что в голове есть у женщины. Или женщина будет думать, а что еще в голове есть у мужчины? Способен ли он своими мозгами дать основы жизни нашей семье, прокормить наших детей? Насколько его мозг подвижен? Насколько он способен находить ситуации, выход, вернее, из разных трудных ситуаций? Насколько он работящ? Насколько он подвижен, насколько он здоров. Вот все эти вместе, когда качества складываются, то вторая группа очень быстро ориентируется и находит в себе того человека, которым он бы был удовлетворен, с которым было бы хорошо, с которым бы получилось создать семью, и эту семью содержать и породить хороших детей. Но естественно, что на этом не останавливается. Дальше смотрит, а о чем он думает? Вообще с ним поговорить-то можно? Потому что детей-то породили, а дальше-то что? Надо еще и как-то с самим взаимодействовать. Дети выросли, разлетелись. Это вот то, что вторая группа. Третья группа обращает внимание уже на качество мысли человека. О том, что он думает и к чему он стремится. Потому что тело, понятно, ну, взглянул, хорошее тело, красивое, мордочка, все нормально, отлично. Детей породим, все здорово, отлично. Детей воспитаем, и все будет хорошо. А дальше что? Человека в третьей группе интересует сразу представление о мыслях человека, об тех образах, которые в нем порождаются или которые к нему приходят, и главное, как он их в мир выкладывает. То бишь третья группа смотрит на более возвышенное, а все остальное является только основой. Вот, например, есть люди, которые живут, чтобы есть, а другие едят, чтобы жить. Вот это большая разница. Такая же разница существует в первой и в третьей группе. По-разному мыслят. А поскольку третьей группы мало, процентов 10-20 вот в этом диапазоне, по сравнению с общим количеством людей, то и подход к жизни встречается в общей массе человечества, вот именно такой возвышенный, меньше. Второй группы побольше, там уже 30 примерно процентов. Поэтому смотрит на хозяйские качества, на то, как себя человек ведет в быту, умеет ли он говорить, не умеет, говорит, какой у него ум, как он быстро решает какие-то проблемы. Это уже 30% людей смотрит. А вот те, которые в большинстве своем, их интересует именно физическое, начальное. Те же, которые относятся к четвертой группе, они даже не задумываются о физике, потому что к ним подтягиваются те, которые им нужны в жизни. К нему подтягивается та самая единственность, с которой в жизни он будет взаимодействовать. Или к ней подтягивается тот единственный, с которым она будет взаимодействовать. Или они оба друг с другом встречаются, и все у них хорошо. Вот так устроена жизнь. Но в современной цивилизации, это я рассказал, как это должно быть устроено вообще по жизни, в идеале. Но в современной цивилизации высшие пропорции сложены в разы, в десятки раз. Поэтому первая социальная группа расширена до 80%, а некоторые говорят еще больше. А вышняя группа представляет уже не 5, не 3%, а там 0,00. И поэтому большинство людей изначально смотрит на внешний вид, на то, как человек может себя преподнести в обществе, на красоту, на какие-то ужимки, на какие-то заученные фразы, может быть, где-то на начитанность, на эрудированность. Хотя эрудированность, начитанность не являются показателем здравого ума. Я знаю людей, которые очень хорошо эрудированы, начитаны, прям ходячие энциклопедии, но постоянно попадают в просак в жизненной ситуации. Такие справочники по физике, по химии ходят, умные, все замечательно. Но в жизни вообще себя никак проявить не могут. Нету общего взгляда на жизнь. Только вот узкое направление. К чему это все рассказывал? Если мы рассматриваем все с точки зрения первой социальной группы, то в этом случае мы постоянно будем сталкиваться с определенными проблемами. Да, когда мы находились в возрасте первой социальной группы, когда мы искали себе партнеров, когда мы выбирали себе спутников жизни, мы обращали внимание на физиологические особенности человека. Но потом, со временем, мы сталкиваемся не только с физикой, а еще и с мыслительными процессами, которые есть у человека в голове, о которых мы раньше не задумывались. И тут вдруг выясняется, что человек, оказывается, по-другому мыслит, нежели чем мы. У него другие интересы, нежели чем у нас. А красота куда-то уходит. Формы были подтянуты, стали такие оплывшие. И вот тут тот человек, который мыслил о формах и о благодати для себя, любимого, для своего маленького тельца, вдруг ни с того ни с сего начинает в голове своей задавать вопросы. А может быть, надо что-то другое посмотреть? И хорошо, если это возникает на уровне сознания, тогда ты можешь ответить на эти вопросы и переделать программу, которая в тебя внедряется. А если это на уровне подсознания, то тогда человек начинает искать себе нового партнера, подходящего под те установки, которые были первичны. И вот тут начинается в семье еще дополнительная проблема. Тот второй или та вторая, его половинка, которая стала уже ненужная, это чувствует, и начинает долбить по мозгам тому, кто начинает смотреть на более молоденьких, на более успешных, на более интересных. И тем самым провоцировать начинает еще больше на его своего партнера или своего партнершу на измены. Вместо того, чтобы понять, что происходит, вместо того, чтобы задуматься о мудрости, вместо того, чтобы заняться своими формами, привести в порядок свое тело и стать привлекательным или привлекательной во всех смыслах этого слова, люди начинают долбить того, кто начинает смотреть на сторону. У меня часто происходят такие разговоры, когда вот я вижу вот это вот все. Я спрашиваю женщину: слушай, у тебя есть два варианта. Первый вариант – либо его выпихнуть из семьи, либо взять ножницы и что-то там отчикать, чтобы он не смотрел на других. Но в этом случае, будет ли он тебе нужен? И тогда ты все равно выпихнешь его из семьи. Но выпихнешь уже коллегой, и будут проблемы. К чему ты стремишься? Но своими действиями ты его выпихиваешь из семьи либо здоровым, либо больным. Может быть, надо как-то по-другому на себя посмотреть. Обратить внимание на свои действия. Если ты женщина, какая ты хозяйка? Насколько ты интересна мужчине, как женщина? Насколько ты можешь поддержать беседу? Насколько у вас есть общие интересы? Что вы вместе делаете? Ведь если мужчина смотрит на сторону, это говорит о том, что здесь что-то не так. Ведь от хорошего никогда не убегают. И то же самое мужчине задаю вопрос. Так может быть, тебе надо измениться? Может быть, вспомнить, какие у вас были ощущения в самом начале ваших совместных деяний, вашей совместной жизни? Что тебя привлекло в ней? Что в ней, что, вернее, у нее к тебе тянуло? Вспомни это и стань тем, который тогда был нужен ей. И многое что изменится. Также сейчас очень часто проявляются такие моменты, что вот когда были в одной социальной группе, проходили становление своего тела, они были, в общем-то, равные. Их взгляды на жизнь совпадали во многом. Им были интересны одни и те же вещи, события. Они ходили на одни и те же мероприятия. А потом происходит, что кто-то из них, оказывается, уже перешагнул эту социальную группу и переходит в следующую по своим интересам. А тот первый остался на том же уровне, где и был. Потребности теперь отличаются. Этот заботится о теле, этот заботится о шубках, о часах, о машинах, о чем угодно. Но только не развитие. А второй думает уже о развитии, о том, кого они породят, как породят, куда дети пойдут, чем будут заниматься. А если разрыв еще больше, тот уже думает об общине какой-то, об управлении, о державности, о мире, что сделать полезного. А этот первый-то остается там, внизу. Представляете, какой большой разрыв? И вот этот разрыв уже не удержать. Там уже нельзя веревочками связать. Так что потеря наших древних знаний, в том числе о славяно-русской варновости, в том числе включение иностранщины и всякой гадости в наши головы в виде программ зомбирующих, очень часто нам служит медвежью услугу. Мы не видим изначально того, что должно быть. И потом кусаем себе локти, потому что вот так теперь происходит. Без возврата к нашим корням, без понимания того, как устроен этот мир и как устроены люди, мы не сможем сделать нормального счастливого общества. Мы не сможем понимать, кто перед нами и к чему это все приведет. Мы не сможем дать детям основы, которые хотя бы их спасут от этих напастей. Поэтому хочешь изменить мир? Начинай с себя. Что вы передадите детям, кроме своей глупости? Задумайтесь об этом. Давай, Алексей, на этом эту передачу закруглим. А дальше уже чуть позже, там, в следующее время, запишем более развернутую штуку по поводу как раз вот этих вот взаимоотношений, чтобы как сделать так, чтобы раз и навсегда. На всем, Алексей, разреши раскланяться, благодарю тебе. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь такие вопросы. Благодарю тех, кто пишет очень интересные вопросы, реплики, комментарии у нас на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Мне всегда нравится перечитывать интересные вопросы и даже отвечать, когда есть такая возможность. А вот когда ты прочитал первую реплику и вот это вот замечание, что самое лучшее тратится на производство половых клеток, да, наверное, это так. Организм самое лучшее тратит на то, чтобы лучшее произошло. Но если бы это было так однозначно, то тут бы не только ограничились мы потерей головного мозга, еще бы и мозг, наверное, нашего позвоночника, спинной мозг тоже туда бы ушел. Такое опустошение. Так. Но вот этого не происходит. Конечно же, мысли, о которых мы говорили, первичные. И если мысли распутные, то и жизнь такова. И тогда вы уничтожаете себя. И если вы погружены только в то, как бы где чего ухватить, то в этом случае и ваш мозг на это настраивается. Это означает, что он будет служить только этому ухвату, только этому воровству, только стяжательству. А это самоуничтожение. А в остальном все верно и правильно. Живите по совести, в ладу с природой. И все будет хорошо. На сим с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!